Целый день мы наслаждались заслуженным отдыхом. После позднего завтрака Кира потянула меня к озеру, вода в котором, несмотря на прохладное утро, оказалась удивительно теплой. «Тут какие-то горячие источники на дне», — объяснила проплывавшая мимо местная девушка. «Поэтому можно купаться в любое время года». Вода была кристально чистой, каждый камешек на дне просматривался, словно через стекло. Стайки мелких рыбешек проносились мимо, не боясь людей. Мы с Кирой плавали наперегонки, брызгались как дети и просто лежали на воде, глядя в небо. Когда-то, в прошлой жизни, такие моменты казались обыденностью. Теперь же каждая минута отдыха воспринималась как драгоценный подарок. На обед нас ждал настоящий пир. Наваристый грибной суп, котлеты с пюре, свежие овощи с собственных грядок и даже компот из местных ягод. После каждодневных консерв, каждое блюдо казалось шедевром высокой кухни. «Знаешь», — сказала Кира, с наслаждением вытягиваясь в шезлонге после обеда, «я начинаю понимать, почему местные так редко покидают это место». Ближе к вечеру к нам подошел Виктор. «Вас Астра ищет», — говорит, — «хочет чем-то особенным порадовать. Мы нашли ее у одного из домиков, откуда поднимался легкий дымок. А вот и вы». Она улыбнулась. «Как насчет бани?» «Чего?» Я даже привстал. «У вас тут есть баня?» «Настоящая. Самое что ни на есть настоящая. С печкой, камнями, вениками». «И ты молчала?» Я схватился за голову. «Где она? Кому продать душу за веник и пар?» Все рассмеялись, а Астра, указав на дымящийся домик, торжественно произнесла: «Идите в баню». Внутри все было как в моих воспоминаниях детства. Деревянные стены, пропитанные смолистым запахом, полки, отполированные годами использования, большая печь с камнями. В предбаннике, шайки, ковшики, целая связка свежих березовых и дубовых веников. «Я никогда не была в бане», — призналась Кира, с любопытством оглядываясь. «У нас таких ритуалов нет». «О, считай это своим посвящением в настоящую русскую традицию», — я потер руки. «Сейчас все будет по науке. Мы начали с легкого прогрева». Я объяснил Кире, что сразу забираться на верхний полок не стоит, нужно дать телу привыкнуть к температуре. Сидели внизу, я рассказывал о традициях банного дела, о том, как правильно поддавать пар, как использовать веники. «Главное, не торопиться», — говорил я, поливая раскаленные камни. «Баня любит неспешность». Когда Кира освоилась с жаром, мы поднялись повыше. Я смочил березовый веник в теплой воде, слегка встряхнул его, давая аромату раскрыться. «Ложись на живот», — скомандовал я. «Начнем с легкого поглаживания». Веник едва касался кожи, создавая приятное тепло и легкую вибрацию. Постепенно движения становились более интенсивными, от пяток вверх по ногам, по спине, плавно, без резких ударов. Кира издала довольный стон. «Теперь я понимаю, почему русские так любят баню». После березового веника пришел черед дубового, он жестче, лучше прогревает мышцы. Чередуя похлопывания с компрессами, я чувствовал, как тело Киры расслабляется все больше. «А теперь», — объявил я, — «самое интересное». Плеснув на камни отвар из трав, я создал густое облако пара, наполненное целебными ароматами. «Ох, Кира резко села, дышать нечем, терпи». Я начал активно работать двумя вениками одновременно, создавая вокруг нее настоящий вихрь горячего воздуха. «Вот теперь ты познаешь настоящую силу русской бани». Когда жар стал совсем невыносимым, я скомандовал: «Бежим». Мы выскочили из бани и, пробежав по деревянному настилу, с разбега прыгнули в озеро. Вода после жаркой бани казалась ледяной, но ощущения были непередаваемые. «Это...» Кира не находила слов, выныривая. «Это просто невероятно». Мы повторили этот цикл еще несколько раз. Парное озеро, короткий отдых в предбаннике с травяным чаем, и снова в пар. С каждым заходом я увеличивал интенсивность парения, добавлял новые элементы. То контрастное парение, когда чередуются горячие и прохладные веники, то особые похлопывания, вызывающие глубокий прогрев мышц. В последний заход я устроил настоящее представление. Два веника, березовый и дубовый, работали попеременно, создавая вокруг Киры настоящий вихрь с парой ароматов. Движения были то нежными, словно крылья бабочки, то сильными, как морской прибой. Закончили мы традиционным обливанием прохладной водой из деревянного ушата и растиранием махровыми полотенцами. Кира светилась от удовольствия. «Теперь я понимаю, почему ты так загорелся, когда услышал про баню. Это просто магия какая-то». «Это не магия», — улыбнулся я, укутывая ее в простыню. «Это многовековая мудрость, передававшаяся из поколения в поколение. И знаешь что? Что? Теперь ты тоже часть этой традиции. Мы сидели в предбаннике, пили травяной чай с медом, и я понимал, что этот вечер останется в памяти как один из самых счастливых моментов нашей новой жизни в мире системы. Вернувшись в наш домик после бани, мы чувствовали удивительную легкость во всем теле. Распаренная кожа дышала, каждая мышца пела от удовольствия. Кира светилась какой-то особенной, новой красотой, раскрасневшаяся после бани, с влажными прядями волос, падающими на плечи. Мы любили друг друга неторопливо и нежно, наслаждаясь каждым прикосновением, каждым моментом близости. Впервые за долгое время не было необходимости спешить или прислушиваться к возможной опасности. Только мы вдвоем в этом уютном домике, только наше дыхание и биение сердец в унисон. Лунный свет, проникающий через окно, рисовал причудливые узоры на стенах. Где-то вдалеке слышался тихий плеск озерной воды и стрекот ночных насекомых. Аромат банных трав все еще витал в воздухе, создавая особенную атмосферу этой волшебной ночи. Мы не могли насытиться друг другом. Каждое прикосновение было как первое, каждый поцелуй, как открытие. Мы заново изучали друг друга, находя новые грани близости. Ночь летела незаметно, а мы не могли остановиться, снова и снова растворяясь в объятиях друг друга. Уснули только под утро, когда первые лучи солнца уже начали пробиваться сквозь листву. Проснулись поздно, сонные, но бесконечно счастливые. В каждом движении все еще чувствовалась приятная усталость прошедшей ночи. На завтрак мы пришли одними из последних. Несмотря на позднее время, стол был уставлен свежеприготовленными блюдами. Здесь, похоже, к трапезе относились с особым вниманием в любое время суток. Прощание с обитателями убежища вышло теплым и немного грустным. Астра крепко обняла нас обоих, шепнув на ухо: «Возвращайтесь, обязательно возвращайтесь. И помните, здесь всегда найдется для вас место. Теперь мы знаем, где искать настоящий дом», — улыбнулась Кира, и я заметил, как у нее подозрительно заблестели глаза. Виктор, выглядевший непривычно серьезным, пожал мне руку. «Береги себя, и ее береги. Мир снаружи, он не становится безопаснее». «Обязательно», — кивнул я. «Ты тоже присматривай тут за всеми, особенно за одной конкретной воительницей». Он слегка покраснел, но улыбнулся. «Она сама кого хочешь присмотрит, но спасибо». Егор держался чуть в стороне, но когда мы подошли попрощаться, неожиданно крепко обнял меня. «Спасибо за все, за второй шанс, за...» Он замялся, «за то, что поверили». «Брось», — я похлопал его по плечу. «Еще увидимся». Изучив карту, мы выбрали ближайшую точку. Она не светилась так ярко, как некоторые другие, но находилась всего в нескольких днях пути. Для первой вылазки, в самый раз. Тем более, что стрелка в моем интерфейсе никак не отреагировала на этот выбор, значит, для глобальных целей он не имел особого значения. «Готово?» – спросил я Киру, когда мы уже стояли у границы безопасной зоны. «С тобой, хоть на край системы», – она сжала мою руку. Оглянувшись в последний раз на убежище, я вдруг поймал себя на удивительной мысли. Впервые за долгое время я чувствовал что-то похожее на настоящую надежду. Теперь у нас было не просто место, куда можно вернуться, у нас был настоящий дом. Пусть мы уходили навстречу новым опасностям, но знание того, что где-то есть безопасная гавань, придавало сил. Впереди нас ждали новые приключения, новые битвы и, возможно, новые откровения о тайнах системы. Но сейчас, держась за руки и чувствуя тепло друг друга, мы были готовы ко всему. «Знаешь», — сказала вдруг Кира, когда убежище скрылось из виду, — «я никогда не думала, что в этом безумном мире можно найти такое место, такой кусочек нормальной жизни. Мы обязательно вернемся», — заверил я ее. А пока у нас есть дело», — она решительно кивнула. «И чем быстрее мы с ним справимся, тем быстрее сможем снова проверить прочность местной мебели», — закончил я за нее, за что получил легкий удар в плечо. Мы шли вперед, и каждый шаг отдалял нас от этого удивительного места. Но в наших сердцах теперь жила уверенность, что бы ни случилось, у нас есть куда вернуться. А это значило больше, чем все сокровища системы. Стрелка в интерфейсе оставалась неподвижной, подтверждая, что наш выбор маршрута не имеет глобального значения. Что ж, иногда приятно просто идти своим путем, не задумываясь о судьбах мира. У нас впереди было несколько дней пути, и мы надеялись, что они пройдут спокойными. В какой-то момент стрелка ожила настолько резко, что я едва не потерял равновесие. Она буквально вибрировала, указывая куда-то вбок и вверх. Это было что-то новенькое. Оглядевшись, я заметил вдалеке массивные деревья, возвышающиеся над остальным лесом, как древние стражи. Я указал Кире направление, слова были не нужны, сорвались с места одновременно, словно по команде. Чем ближе мы подбегали к деревьям, тем настойчивее становилась стрелка. Она начала пульсировать красным, словно предупреждая об опасности. И тут мы их увидели. Из-за деревьев вырвалась стая существ, похожих на жуткий гибрид кабана и волка. Массивные, покрытые жесткой щетиной тела с мощными кабаньими клыками, но при этом волчьи морды с горящими красным глазами. Их мускулистые лапы заканчивались внушительными когтями, способными располосовать броню как бумагу. Над каждым висела метка уровня, все выше 20-го. «Вот это мы влипли», — выдохнула Кира. Времени на размышления не было. Я схватил ее за руку и активировал перемещение. Мир вокруг смазался, и через мгновение мы уже стояли на толстой ветке, метрах в 15 над землей. Надежда на то, что мобы уйдут, растаяла, когда они методично окружили дерево, занимая позиции для осады. Их поведение было слишком разумным для обычных монстров. Мы с Кирой снова переглянулись, но теперь на наших лицах играли азартные улыбки. «Когда тебе некуда бежать, остается только сражаться, Бафай», — скомандовала Кира, уже концентрируя энергию для заклинания. Я активировал боевой дух, окутывая нас золотистым сиянием. Сразу почувствовалось, как возросла сила, как обострились чувства. Кира не стала медлить, первая молния ударила в центр группы монстров, заставив их на мгновение отпрянуть. А я призвал энергетическое копье. Оно материализовалось в руке, излучая мягкое тепло. Его вес был идеальным, словно оружие было создано специально для меня. Размахнувшись, я метнул его в ближайшего моба. Копье пробило существо насквозь, после чего, описав красивую дугу, вернулось в мою руку. Монстр рухнул, но его место тут же заняли другие. Мы работали как слаженный механизм. Молнии Киры создавали проплешины в рядах противника, а мое копье добивало тех, кто пытался перегруппироваться. Особенно эффективными оказались удары по голове или позвоночнику. Такие твари падали мгновенно, даже не успев понять, что произошло. Бой превратился в какой-то завораживающий танец. Электрические разряды освещали поляну вспышками синего света, а мое копье оставляло в воздухе светящиеся следы. Монстры пытались взобраться по дереву, прыгали, но меткие удары быстро отбивали у них эту охоту. «Слева!» — крикнула Кира, и я, не глядя, метнул копье в указанном направлении. Удар пришелся точно в основание черепа очередного монстра. Мы уже начали входить во вкус, когда я заметил, что стрелка теперь пульсирует еще интенсивнее. Что-то подсказывало, эти твари были только разминкой. Настоящие испытания ждали нас впереди. «Как думаешь?» — Кира метнула очередную молнию. «Почему они так упорно пытаются нас достать? Видимо, я поймал вернувшееся копье, мы им очень не нравимся». Или она прищурилась, они что-то охраняют. Я посмотрел наверх, куда все еще указывала стрелка. Где-то там, в густой кроне этого исполинского дерева, нас ждало что-то важное. Что-то, ради чего система подняла на ноги целую стаю этих тварей. А пока нужно было разобраться с остатками стаи. Я перехватил копье поудобнее. Готова к следующему раунду? Вместо ответа Кира создала особенно мощную молнию, превратив сразу трех монстров в обугленные туши. Всегда готова. И мы продолжили наш смертоносный танец, постепенно прореживая ряды противника. Стрелка пульсировала все настойчивее, словно торопя нас. Что ж, придется немного задержаться, с такой охраной не поспоришь. После того, как последний монстр рухнул, превратившись в облако пикселей, система порадовала нас очередным уровнем, но стрелка продолжала пульсировать с такой интенсивностью, словно собиралась взорваться. «Думаю, нас ждут наверху», — я протянул руку Кире. Очередное перемещение забросило нас еще выше. Ветви здесь были тоньше, но все еще достаточно крепкие, чтобы удержать нас обоих. Стрелка теперь буквально вибрировала, указывая на «гнездо». Кира удивленно приподняла бровь. «Мы только что перебили целую стаю монстров ради птичьего гнезда, но это было не простое гнездо. В центре массивной конструкции, сплетенное из веток и чего-то похожего на серебряные нити, лежало яйцо. Огромное, размером с футбольный мяч, оно переливалось всеми оттенками лазури и изумруда. По его поверхности пробегали едва заметные искры, складываясь в причудливые узоры. «Небокрыл», — прошептала Кира. «Я читала о них в древних свитках, но думала, это просто легенды». «Что?» Существа, способные летать между мирами. Говорят, они были еще до появления системы, но потом исчезли. Или она задумчиво посмотрела на яйцо, их истребили. В этот момент появилось системное сообщение. Внимание! Обнаружено яйцо небокрыла изначального. Необходимые условия для развития птенца не выполнены. Рекомендуется на выбор. 1. Создать условия. 2. Спрятать в стазис до наступления рекомендуемых условий. В противном случае жизнь внутри яйца оборвется через 47 минут. А что за условия? Спросил я у системы, но та промолчала. Решение нужно было принимать быстро. Я открыл инвентарь и аккуратно поместил яйцо в одну из ячеек. Система отреагировала мгновенно. Действие засчитано как успешное по второму пункту. Яйцо небокрыло помещено в стазис. Рекомендуемые условия появятся при достижении игроком. Информация заблокирована. Ну конечно, вздохнул я. Было бы странно, если бы все оказалось так просто. Погоди, Кира нахмурилась. А те монстры, они же не просто так тут были. Они охраняли яйцо, или, я почувствовал, как по спине пробежал холодок, пытались до него добраться. Мы спустились на землю, и, собрав лут, направились дальше по маршруту, но я не мог отделаться от странного чувства. В моем инвентаре лежало яйцо существа из легенд, способного преодолевать границы миров. И почему-то мне казалось, что не мы одни знаем о его существовании, а где-то вдалеке, словно в подтверждение моих мыслей, раздался протяжный вой, не похожий ни на что, слышанное ранее. Кира крепче сжала мою руку. «Знаешь, мне кажется, те волкокабаны были только началом». Глава 18. Я окинул взглядом горизонт и заметил вдалеке горную гряду, величественные пики, уходящие в облака. И, что самое интересное, стрелка указывала именно туда. Приятный бонус, это примерно совпадало с нашим изначальным маршрутом. «Бежим?» – спросила Кира, хотя мы оба знали, что это даже не вопрос. Рванули с места одновременно, быстро набирая скорость. И вот тут я в очередной раз поймал себя на мысли, насколько же изменились наши тела в этом мире. Мы неслись по пересеченной местности со скоростью хорошего спринтера, не меньше 30 км в час. При этом дыхание оставалось ровным, мышцы не уставали. Я был уверен, если припечет, мы сможем бежать еще быстрее. «Знаешь», — крикнула Кира на бегу, перепрыгивая поваленное дерево, «иногда я думаю, что бы сказали спортсмены из нашего мира, увидев такое. Наверное, я уклонился от низко висящей ветки, обвинили бы нас в допинге». Примерно на полпути мы оглянулись, от места нашей недавней схватки поднималось огромное облако пыли. Что-то подсказывало, нам не стоит ждать и выяснять его причину. Когда добрались до предгорья, ландшафт начал меняться. Повсюду громоздились валуны, от небольших, размером с легковушку, до настоящих исполинов. Мы снова оглянулись, и у меня перехватило дыхание, к нам приближалась такая орда мобов, что нападение на базу разрушителей показалось бы детской забавой. «Кажется, кому-то очень не понравилось, что мы забрали яйцо», – процедила Кира сквозь зубы. «Я быстро осмотрел скалы, они были относительно пологими в этом месте, с множеством уступов и выступов. Метрах в 40 над нами виднелся удобный козырек, отличная первая цель, держись крепче». Я обнял Киру, активируя перемещение. Мир смазался, и через мгновение мы уже стояли на каменном выступе. Отсюда открывался отличный вид на преследователей, и это зрелище не радовало. Волкокабаны, которых мы встретили у дерева, были лишь авангардом. Теперь к ним присоединились какие-то ящероподобные твари, а также существа, больше похожие на помесь медведя с носорогом. «Выше!» – скомандовала Кира, указывая на следующий уступ. 15 секунд кулдауна показались вечностью, но как только умение откатилось, мы прыгнули снова, и снова, и снова. После пятого прыжка мы оказались примерно на середине высоты горы, в небольшом углублении, больше похожем на природный балкон. «Фух!» – выдохнул я, прислоняясь к прохладной скале. «Можно перевести дух». Площадка была не очень большой, метров 5 в глубину и около 10 в ширину, но с трех сторон ее защищали отвесные скалы, а с четвертой открывался впечатляющий вид на долину внизу. «Смотри», — Кира указала вниз, где наши преследователи столпились у подножия горы. «Почему они не поднимаются? Даже те, что с перепонками по типу крыльев, остаются внизу». Я присмотрелся, действительно, мобы словно натолкнулись на невидимую стену. Они метались у подножия, издавали яростные крики, но подниматься не пытались. «Может, это какая-то защитная зона?» – предположил я, доставая флягу с водой. Кстати, стрелка все еще указывает наверх. Думаешь, там что-то важное? Учитывая, какую толпу это что-то собрало, я сделал глоток. Определенно важное. Но знаешь, что странно? Эти твари внизу, они ведь не случайно собрались. Слишком организованно действуют. Кто-то их направляет. Кира задумчиво посмотрела вверх. И, возможно, этот кто-то ждет нас там. Именно, я поднялся на ноги. Только сначала. В этот момент из-за скалы донесся странный звук, словно металл проскрежетал по камню. Мы замерли, переглянувшись. Звук повторился, теперь ближе. «Кажется», — прошептала Кира, заряжая молнию, — «наш отдых закончился раньше, чем мы планировали. Знаешь, начинаю скучать по тем милым волкокабанам». А звук становился все ближе и ближе, и теперь к нему добавилось что-то похожее на дыхание, очень большого существа дыхание. «Я почему-то категорически не хочу встречаться с этой хренью», — пробормотал я, крепче сжимая копье. «Я тоже», — отозвалась Кира, и я заметил, как изменилось ее лицо. Обычно она не показывала страха, но сейчас что-то в этих звуках заставляло первобытные инстинкты кричать об опасности. «Давай-ка мы еще попрыгаем», — предложил я, осторожно выглядывая с балкончика. Следующая возможная точка приземления была далеко, очень далеко, настолько, что я засомневался, хватит ли дальности перемещения. До нее было явно больше стандартного радиуса действия умения. «Держись за меня крепче», — скомандовал я, прикидывая траекторию. Кира обвила руками мою шею. «Только не говори, что как в прошлый раз придется прыгать с разбега. Я до сих пор помню тот случай с пропастью». «Нет», — я улыбнулся, хотя улыбка вышла немного нервной. «Я придумал кое-что получше». План был рискованный, но выбора особо не было, звуки становились все ближе, а вместе с ними нарастало и чувство опасности. Я сделал 3 быстрых прыжка подряд, каждый примерно метров на 7, цепляясь взглядом за выступы на почти отвесной стене. Это была одна из особенностей перемещения. Если ты можешь четко увидеть точку назначения, шансы на успешный прыжок возрастают. После 3-го прыжка, используя набранный момент, я активировал умение на пределе возможностей, нацелившись на дальний выступ. Секунда невесомости показалась вечностью. Кира вцепилась в меня так, что я чувствовал, как колотится ее сердце. Но дальности хватило, мы приземлились на новую площадку, хотя и в притирку к краю. Это было. Кира перевела дыхание, впечатляюще. «Погоди», я прислушался. «Мы еще не закончили». Дождавшись, пока пройдут 15 секунд кулдауна, мы совершили еще один прыжок, теперь уже вверх по диагонали. Жуткие звуки, казалось, остались позади. «Возможно, нам удалось оторваться от неведомой твари». «Как думаешь», — шепнула Кира, — «мы его, то есть, это проскочили». Словно в ответ на ее слова, откуда-то снизу донесся такой рев, что мелкие камешки посыпались со стены. Но звук определенно был уже дальше, чем раньше. Следующий прыжок вывел нас на вершину горы. И там, метрах в 100 от нас, мы увидели то, что искали — храм. Древние сооружения, похожие на смесь греческого храма с чем-то неземным. Его колонны были покрыты светящимися рунами, а в центре пульсировал активный портал, разбрасывая вокруг себя всполохи энергии. «Ну что?» Я повернулся к Кире. «Побежали». В ее глазах плясали озорные искры. «А у нас есть выбор?» «Вообще-то есть». Я указал назад, где снова раздался рев, теперь ближе. «Можем познакомиться с нашим настойчивым поклонником. Пожалуй, я предпочту храм». Она потянула меня за руку. «Что там твоя стрелка?» «Стрелка просто сходит с ума». Действительно, стрелка в интерфейсе вибрировала так, словно вот-вот вырвется из интерфейса. Портал явно был нашей целью, но что-то подсказывало, добраться до него будет не так просто. Площадка перед храмом была идеально ровной, словно отполированной, слишком ровной для естественного образования, и эта идеальная поверхность почему-то нервировала больше, чем все звуки позади. «Знаешь», — протянула Кира, разглядывая храм, «а ведь обычно в таких местах». Она не успела закончить фразу, поверхность площадки начала меняться, вспучиваться, словно что-то пыталось пробиться из-под камня. «Бывают ловушки», — закончил я за нее. «Беги, беги». Мы рванули к храму, а позади раздался звук, похожий на треск ломающегося камня, смешанный с металлическим скрежетом. И почему-то мне казалось, что оборачиваться, чтобы узнать его источник, очень, очень плохая идея. Мы преодолели примерно половину пути к порталу, когда интуиция буквально заорала об опасности. Не раздумывая, Я схватил Киру за руку и активировал перемещение. В то же мгновение за нашими спинами раздался такой удар, что земля содрогнулась, что-то массивное обрушилось именно туда, где мы были секунду назад. Не тратя время на размышления и даже не оглядываясь, хотя любопытство просто разрывало, мы с разбега влетели в портал. Но в последний момент я заметил нечто важное – кристаллы, вделанные в портальную арку. Рука сама метнулась к ближайшему, и я с удивлением заметил, что Кира сделала то же самое. Похоже, мы начали мыслить одинаково, и это пугало и радовало одновременно. А потом начался уже знакомый кошмар перемещения. Небо смешалось с землей, верх поменялся с низом, а желудок решил, что неплохо бы устроить революцию. К счастью, эта пытка длилась доли секунды, и вот мы уже вываливаемся в новом месте. Это был очередной храм системы, но обстановка разительно отличалась от предыдущего места. Храм располагался в живописной долине, окруженной невысокими скалами. Место было на удивление красивым, зеленые луга, россыпь полевых цветов, журчащий где-то неподалеку ручей. «Надо же», — выдохнула Кира, приходя в себя после перехода, «бывают же в системе приятные места. Именно поэтому мы сейчас его немного подпортим». Я повернулся к порталу. «Поможешь?» Мы начали методично извлекать кристаллы из арки. Работа была не из легких, камни держались крепко, словно не желая расставаться со своими гнездами. После того, как я выковырил третий, а Кира – второй, портал начал странно вибрировать. По его поверхности пошли искажения, напоминающие рябь на воде, но какую-то неправильную. «Бежим!» – крикнул я, хотя Кира уже сорвалась с места. Стрелка в интерфейсе металась как безумная, буквально умоляя нас убраться подальше. Я догнал Киру, прижал к себе и активировал перемещение, нацелившись на особенно массивный валун метрах в 50 от портала. Приземлились не очень изящно, пришлось уходить в перекат, чтобы погасить инерцию. «Щит!» — крикнул я, одновременно активируя свой и наваливаясь на Киру, прикрывая собой. Кира среагировала мгновенно, окутала нас обоих дополнительным слоем защиты. И вовремя, в следующую секунду раздался оглушительный хлопок. Ударная волна была такой силы, что многотонный валун, за которым мы прятались, сдвинулся с места. Наши щиты лопнули, как мыльные пузыри, буквально рассыпались, словно яичная скорлупа. Но свою задачу они выполнили, мы остались целы и невредимы, хотя в ушах звенело, а перед глазами плясали цветные пятна. «Чекнутый», — выдохнула Кира, когда снова смогла говорить. «Сама такая», — парировал я, помогая ей подняться. Мы осторожно выглянули из-за валуна. Там, где раньше был портал, теперь зиял кратер диаметром 20 метров. Края оплавились, превратившись в стекло. От храма остались только разбросанные вокруг обломки колонн. «Знаешь», — задумчиво произнесла Кира, разглядывая разрушения, «а ведь если бы мы промедлили еще секунду». «Не промедлили же, я достал добытые кристаллы. И смотри, что у нас есть». Камни в руках пульсировали слабым светом. Внутри них, казалось, клубился туман, принимая причудливые формы. «И что мы с ними будем делать?» Кира достала свои кристаллы. «Ну, для начала, я открыл интерфейс, пытаясь изучить трофей, но система выдала скупое сообщение. Кристалл портального перехода». «Интересно», — протянула Кира, глядя на такое же сообщение в своем интерфейсе. «Похоже, у нас будет скоро целая коллекция таких. Они какие-то необычные. Как будто все остальное сегодня было обычным», — хмыкнул я, убирая кристаллы в инвентарь. «Сначала яйцо летающего чуда, теперь эти камни. И толпа монстров, жуткая тварь в горах, взрывающиеся порталы», — продолжила она список. «Знаешь, начинаю скучать по простым дням, когда нас просто пытались убить. Это были простые дни, по сравнению с сегодняшним», — она улыбнулась. «Определенно». Я хотел что-то ответить, но тут стрелка в интерфейсе снова начала подавать признаки активности. «Только не говори», — начала Кира. «Похоже, наши приключения на сегодня еще не закончились». Я посмотрел в направлении, куда указывала стрелка. «Готова к новым безумствам? С тобой?» Она взяла меня за руку. «Всегда». А стрелка продолжала настойчиво указывать путь, и что-то подсказывало, дальше будет еще интереснее. «Если...» Конечно, это слово применимо к ситуации, когда ты носишься по миру с яйцом древнего существа в инвентаре, загадочными кристаллами в кармане и толпой монстров на хвосте. Мы двинулись в направлении, указанном стрелкой, которая вела к выходу из долины. В скалах обнаружился широкий разлом, достаточно просторный, чтобы пройти, не протискиваясь. Но то, что мы увидели, выйдя из ущелья, заставило нас застыть на месте. Контраст был настолько разительным, что казалось, будто мы шагнули в другой мир. Перед нами простиралась бескрайняя холмистая степь, выжженная солнцем до состояния потрескавшейся корки. Толстые стебли сухой травы торчали из земли, как копья павшей армии. До самого горизонта, ни единого деревца, только эти бесконечные холмы, словно застывшие волны мертвого моря. «Не может быть», — прошептала Кира, оборачиваясь к ущелью. Там, буквально в нескольких шагах позади, все еще цвела жизнь, зеленая трава, цветы, журчащий ручей. А здесь все выглядело мертвым, словно кто-то провел четкую границу между жизнью и смертью. «Почему твоя стрелка выгнала нас из долины?» Кира озвучила мой вопрос. «Там же было нормально». Я пожал плечами. «Не знаю. Но знаешь, за то время, что у меня эта способность, я научился ей доверять. Если она говорит уходить, значит, на то есть причина. И обычно эта причина нам не нравится», добавила она, делая первый шаг в выжженную степь. Сухая трава хрустела под ногами, словно старые кости. Мы прошли несколько километров, прежде чем обернуться. Скальные массивы, окружавшие зеленую долину с разрушенным храмом, все еще были видны, темное пятно на горизонте, последнее напоминание о том, что в этом мире еще есть жизнь. Еще через десяток километров пути картина стала совсем однообразной. Даже те далекие ориентиры исчезли за горизонтом. Теперь вокруг были только холмы, сухая трава и потрескавшаяся земля. Казалось, что мы ходим кругами, но стрелка упрямо указывала направление. «Привал», — предложила Кира, когда солнце поднялось в зенит. Мы устроились в тени одного из холмов, хотя тень здесь была такой же горячей, как и все вокруг. К моему удивлению, Кира достала из своего инвентаря контейнеры с едой, и не абы какой, а приготовленной на кухне убежища Астры. «Какая же ты умница!» Я с восхищением посмотрел на нее, а я даже не подумал о готовых припасах. «Еще бы ты подумал», она фыркнула, раскладывая еду. «Мужчины никогда не думают о таких мелочах. Вам бы только мечом махать да порталы взрывать. Эй, я умею готовить». «Угу», она протянула мне пирожок. «Помню твой фирменный суп из консервов и каких-то водорослей. Между прочим, тот суп был очень сытным и, можно сказать, спас нас от голода. Он чуть не спас нас от жизни», парировала она. «До сих пор не понимаю, как мы это ели. Просто признай», я шутливо толкнул ее плечом, «что тебе нравится заботиться обо мне». «Ну конечно», она закатила глаза. «Кто-то же должен следить, чтобы великий воин не умер с голоду посреди своих подвигов. Очаг и еда – это женское дело». Последнюю фразу она произнесла таким напыщенным тоном, явно пародируя какую-то древнюю Матрону, что мы оба расхохотались. «Кстати, об очаге», я огляделся. «Как думаешь, здесь вообще что-то может гореть? Выглядит так, будто эта земля выгорела дотла. Судя по направлению твоей стрелки», Кира посерьезнела, «скоро узнаем. Что-то подсказывает мне, эта мертвая степь не просто так появилась». После короткого отдыха мы двинулись дальше. Солнце медленно катилось к горизонту, но пейзаж оставался неизменным. Те же холмы, та же сухая трава, то же ощущение неправильности всего вокруг. Когда начало темнеть, мы выбрали удобную низину между холмами, достаточно глубокую, чтобы нас не было видно издалека. Я установил палатку, пока Кира заваривала чай. «Как думаешь», — спросила она, когда мы уже устроились на ночлег, «что может быть настолько страшным, что выжгло всю жизнь на многие километры вокруг?» «Не уверен, что хочу это знать», — честно ответил я. «Но судя по тому, как настойчиво ведет нас стрелка, мы все равно это узнаем», закончила она мою мысль. «Именно. Но знаешь что, что бы там ни было», я обнял ее, «мы справимся. Вместе». Она прижалась ко мне, и мы уснули под странные звуки этой мертвой степи, шелест сухой травы и какой-то далекий, едва различимый гул, словно эта земля что-то шептала в ночной тишине. Что-то, чего мы пока не могли понять. Глава 19. Утром я проснулся от запаха дымка. Первая сонная мысль была о том, что Кира решила приготовить завтрак на открытом огне, но тут же пришло осознание, она лежит рядом, тихо посапывая. Сон как рукой сняло. Выбравшись из палатки, я почувствовал, как едкий запах гари ударил в ноздри. Это был не тот приятный аромат костра или печного дыма, нет, пахло большим пожаром. Подъем на ближайший холм занял несколько секунд, и то, что я увидел, заставило меня замереть. Километрах в 5-6 от нас горела степь. Огромная стена огня поднималась к небу, пожирая сухую траву. Черный дым клубился над пламенем, а ветер дул прямо в нашу сторону. Именно поэтому я и почувствовал запах, пожар двигался к нам. Я метнулся обратно к палатке так быстро, что буквально налетел на только что вышедшую Киру. Она едва удержала равновесие, схватившись за мои плечи. «Что случилось?» Ее глаза расширились от беспокойства. «Ты как призрака увидел? Собираемся и валим. Я уже начал скидывать вещи в инвентарь. Быстро!» «Да что происходит-то?» Она тоже начала собираться, благо система позволяла делать это очень быстро. Пара движений, и вещи исчезали в инвентаре. «Степь горит», — коротко бросил я, сворачивая палатку. «Ветер в нашу сторону, огонь движется к нам. А боги?» — простонала она. «И кто вчера перед сном рассуждал о том, может ли гореть эта мертвая степь? Язык мой, враг мой. Вот именно. Я затолкал последние вещи в инвентарь. Теперь знаем, может, да еще как». Мы выскочили на холм, и я снова посмотрел в сторону пожара. За те несколько минут, что мы собирались, огонь заметно приблизился. Сухая трава горела как порох, а ветер только раздувал пламя. «Бежим!» – скомандовал я, хотя Кира уже сорвалась с места. Мы бежали около часа, прежде чем запах гари начал ослабевать. Похоже, нам удавалось опережать пожар, но легче от этого не становилось. Куда бы я ни посмотрел, везде простиралась все та же холмистая степь. Ни деревьев, ни скал, ни водоемов, ничего, что могло бы послужить укрытием или преградой для огня. «Нужно передохнуть», — выдохнула Кира, и я понял, что она права. Мы остановились на несколько минут, жадно глотая воду из фляг. Пожар за спиной не собирался утихать, наоборот, казалось, что он только набирает силу. Черные клубы дыма поднимались к небу, а ветер продолжал дуть в нашу сторону, словно сама природа решила загнать нас куда-то. «Стрелка все еще указывает вперед», — заметил я, разминая ноги. «По крайней мере, мы бежим в правильном направлении», — попыталась пошутить Кира, но вышло не очень. Передышка была недолгой, нужно было двигаться дальше. Еще через полтора десятка километров изнурительного бега я заметил на горизонте какую-то точку. Что-то, нарушающее однообразие этого бесконечного пейзажа. «Видишь?» — я указал Кире направление. «Вижу», — она прищурилась. «Но до нее километров 7-8, не меньше. По крайней мере, теперь есть ориентир». Я попытался найти в ситуации что-то позитивное. «Не просто бежим в никуда. Думаешь, это не случайно?» Она бросила быстрый взгляд через плечо, где стена огня продолжала преследовать нас. «Пожар, ветер, это точка впереди. Уверен, что нет?» Я вытер пот со лба. «Стрелка слишком настойчиво ведет нас туда. И этот пожар, он начался как раз тогда, когда мы могли передумать и повернуть назад». Словно кто-то расставил указатели, Кира невесело усмехнулась. «Очень горячие указатели». Мы снова побежали. Точка на горизонте медленно, но верно становилась больше, приобретая какие-то очертания. Пока еще слишком далеко, чтобы разобрать детали, но уже можно было сказать, что это что-то массивное. «Знаешь», — проговорила Кира между вдохами, — «у меня такое чувство, что нас загоняют, как дичь». Закончил я за нее. «Именно. И судя по тому, как старательно нас направляют, то, что ждет нас впереди, может оказаться еще опаснее, чем пожар за спиной». Мы продолжали бежать, и я не мог отделаться от мысли, что мы участвуем в какой-то чудовищной игре. Словно кто-то расставил фигуры на доске: степной пожар, ветер, эту загадочную цель впереди, и теперь с интересом наблюдает, как мы движемся по заданному маршруту. А стрелка продолжала указывать вперед, становясь все более настойчивой с каждым шагом, приближающим нас к той точке на горизонте. И почему-то мне казалось, что когда мы наконец увидим, что это такое, нам это совсем не понравится. Внезапно я уловил новый звук, выбивающийся из привычного уже шелеста горящей травы и свиста ветра. Что-то тяжелое и большое двигалось по земле, причем явно быстрее нас. Обернувшись на звук, я едва не споткнулся. Параллельно нашему курсу, но чуть в стороне, неслось существо, похожие на гигантского варана. Нет, скорее на анкилозавра из древних учебников, только вместо булавы на конце хвоста торчало внушительное жало, похожее на скорпионье. Его чешуйчатая шкура отливала бронзой в свете пожара, а над головой висела метка: пустынный жалохвост, уровень 42. Не раздумывая, я схватил Киру за руку и резко остановился, активируя скрыт. Существо продолжало нестись вперед, но его траектория явно забирала в нашу сторону. Через каких-то 15 секунд наши пути должны были пересечься, и я очень сомневался, что эта встреча была бы приятной. Когда же Лохвост добежал до точки, где мы должны были оказаться, он резко остановился. Его массивная голова взметнулась вверх, ноздри расширились, втягивая воздух. Существо явно что-то почуяло, но густой дым от пожара, к счастью, перебивал все остальные запахи. Монстр издал раздраженное фырканье, в котором явно слышалась досада. Похоже, он рассчитывал на встречу с нами. А потом он побежал дальше, именно в том направлении, куда указывала стрелка. «Кажется», — прошептала Кира, — «когда существо отдалилось, мы не единственные, кого загоняют к той точке». Я потянул ее немного в сторону от прямого маршрута, стоило держаться подальше от такого соседа. «Похоже на то, и знаешь что, мне все меньше и меньше нравится то, что нас там ждет». Мы продолжили движение, стараясь держаться чуть в стороне от основного направления. Чем ближе мы подбирались к виднеющимся впереди скалам, а теперь уже было очевидно, что это именно скалы, похожие на те, что окружали предыдущую долину, тем чаще нам стали попадаться подобные существа. Вот промчался зверь, похожий на помесь носорога с саламандрой, пламегон, уровень 39. Его шкура словно светилась изнутри, а следы от массивных лап оставляли дымящиеся отпечатки в земле. Чуть позже пришлось затаиться, пропуская нечто, напоминающее гигантскую скалопендру с панцирем из обсидиана, ночной бегун, уровень 45. Существо двигалось совершенно бесшумно, и если бы не тень, мелькнувшая перед нами, мы могли бы столкнуться с ним нос к носу. «Ты замечаешь?» – прошептала Кира, когда мы пропускали очередного монстра. «Они все какие-то неправильные. В смысле?» Словно кто-то взял обычных животных и перемешал их, добавил части от других существ, изменил природу, и уровни у них запредельные, кивнул я. Даже для нас после всех повышений это серьезные противники. Мы продвигались вперед, постоянно останавливаясь и пережидая проходящих мимо монстров. Все они двигались в одном направлении, словно их что-то притягивало, или кто-то созывал. Знаешь, что самое странное? Кира прищурилась, глядя вслед очередному существу. Они не нападают друг на друга, вообще не обращают внимания на собратьев по несчастью. Как будто у них есть цель поважнее, согласился я. Скалы впереди становились все ближе и отчетливее. Теперь уже можно было различить детали, те же серые утесы, что окружали предыдущую долину. Такое впечатление, что мы нашли близнеца того места, из которого сбежали. Думаешь, там тоже долина? Кира словно прочитала мои мысли. Уверен, только что-то подсказывает мне, эта долина сильно отличается от предыдущей. И судя по нашим новым попутчикам, она кивнула в сторону пробегающего мимо существа, похожего на помесь гепарда с богомолом, отличается не в лучшую сторону. Пожар за спиной продолжал гнать нас вперед, не оставляя выбора. Монстры вокруг становились все многочисленнее. Казалось, они стекаются к скалам со всех сторон, а стрелка в интерфейсе пульсировала все настойчивее, словно предвкушая что-то. Знаешь, что меня больше всего беспокоит? Я перевел дыхание после очередной перебежки. Что? То яйцо в моем инвентаре. Оно как будто отзывается на что-то. Едва заметно, но я чувствую какую-то вибрацию. Кира внимательно посмотрела на меня. Думаешь, все эти существа и это яйцо как-то связаны? Не знаю. Но одно могу сказать точно, мы движемся к чему-то очень древнему и очень опасному. А впереди уже отчетливо виднелся проход в скалах, точно такой же, через который мы покинули предыдущую долину. И почему-то я был уверен, то, что ждет нас по ту сторону, нам не понравится. Мы продвигались ко входу в ущелье со скоростью улитки, постоянно останавливаясь и пережидая проходящих мимо монстров. Расщелина в скалах была точной копией той, через которую мы покинули предыдущую долину, те же серые стены, тот же плавный изгиб. Вот только сейчас через нее непрерывным потоком двигались создания, каждое из которых могло бы стать звездой фильма ужасов. Удивительно, но среди монстров царил определенный порядок. Никакой давки или драк, просто более крупные и высокоуровневые существа проходили первыми, а те, что поменьше, терпеливо ждали своей очереди. Это выглядело настолько неестественно, что по спине бежали мурашки. «Похоже на очередь», – прошептала Кира, когда мы наблюдали за этим жутким парадом из очередного укрытия. Я кивнул. Организованную очередь, словно кто-то контролирует их. Оценив количество существ, столпившихся у входа, мы быстро поняли, своей очереди можем прождать до второго пришествия. А пробиться через эту толпу, даже оставаясь невидимыми. Одно случайное прикосновение, один неверный шаг, и нас просто затопчут, даже не заметив. Есть идея? Кира посмотрела на меня с той особой улыбкой, которая появлялась у нее перед очередным безумством. Есть, я указал наверх, старый добрый обходной путь. Используя перемещение, мы начали подниматься по скале, прыгая от уступа к уступу. Каждый прыжок требовал предельной концентрации. Одна ошибка могла стоить нам жизни. 15 секунд между прыжками казались вечностью, особенно когда ты висишь на узком карнизе, а внизу проходят существа, способные разорвать тебя на части. «Знаешь», – прошептала Кира во время одной из таких пауз, – «начинаю скучать по простым дням, когда нас просто пытались убить. А это тогда что?» – я попытался пошутить, готовясь к очередному прыжку. Это похоже на грандиозную подставу. Спустя 20 минут изнурительного подъема мы наконец достигли вершины. И то, что мы увидели, заставило нас застыть на месте. Вы когда-нибудь видели клубок змей, греющихся на солнце? Представьте себе это зрелище, но увеличьте его в 1000 раз и замените змей всеми теми чудовищами, что создала больная фантазия системы. Вся долина внизу буквально кишела монстрами. Они переплетались, двигались, создавая причудливые узоры. Пламегоны соседствовали с ночными бегунами, жилохвосты лениво перекатывались рядом с существами, похожими на помесь богомола с пантерой. «Матерь Божья!» — выдохнула Кира. «Их тут сотни, тысячи!» — поправил я, чувствуя, как холодеет спина. «И они все ждут чего-то». В центре долины виднелось что-то похожее на древний амфитеатр, концентрические круги, спускающиеся к центральной площадке. И именно туда, словно повинуясь невидимому зову, стекались все эти создания. «Смотри», — Кира указала на дальний край долины, — «там тоже есть проход, и оттуда тоже идут эти». Действительно, с противоположной стороны долины зиял еще один проход в скалах, и через него тоже непрерывным потоком вливались новые существа. «Система что, собирает армию?» — прошептал я, наблюдая за этим жутким зрелищем. «Но зачем, и главное, против кого?» Кира крепче сжала мою руку. Яйцо в моем инвентаре теперь ощутимо вибрировало, словно отзываясь на что-то. Что-то древнее и могущественное, притаившееся в центре этого амфитеатра. «Знаешь, что еще странно?» Я указал на существ внизу. «Посмотри на их уровни. Они все выше обычного. Как будто кто-то собрал элиту монстров со всей локации», кивнула Кира. «Но зачем?» Стрелка в интерфейсе теперь указывала прямо вниз, к центру амфитеатра. «Туда, куда стекались все эти создания, и почему-то мне казалось, что спускаться туда очень, очень плохая идея». «Ну что?» Кира попыталась улыбнуться, но вышло не очень убедительно. «Может, поищем другой путь?» Я всматривался в центр амфитеатра, пытаясь разобрать детали, и тут заметил, там, в самом центре, пульсировал портал, точно такой же, как тот, что мы уничтожили в предыдущей долине. «Знаешь, что интересно?» Я потер подбородок. «Похоже, система строит свои храмы только в таких оазисах, как будто специально выбирает эти места». Бросив взгляд через плечо, я увидел, что стена огня приблизилась уже метров на 500, даже отсюда чувствовался жар, или это просто воображение играло со мной злую шутку. А может, я вдруг понял что-то, все гораздо проще. «В смысле, посмотри на эту картину целиком, мертвая земля на многие километры вокруг, степной пожар, от которого некуда деться, и этот оазис, единственное убежище на всю округу». Кира задумчиво кивнула. «Думаешь, эти твари просто спасаются от огня?» «Именно. Вряд ли даже такие мощные создания могут справиться со стихией такого масштаба. И, возможно, это у них уже отработанный механизм. А их организованность, то, как они выстраиваются, пропускают более сильных вперед. Коллективный разум». Я щелкнул пальцами. Система наделила их базовым коллективным сознанием, не личным интеллектом, а именно общим разумом, который помогает им выживать в таких ситуациях. «Хм», Кира прищурилась, «в этом есть логика. Но как тогда объяснить яйцо? Оно явно реагирует на что-то здесь». «Яйцо», я задумался, «а что если в этих оазисах есть что-то особенное, какие-то условия, необходимые для его развития? Может быть, особая экосистема или энергетические завихрения? Не просто же так посреди мертвых земель возникают такие места». В этот момент перед глазами появилось системное сообщение. «Интеллект плюс 5. О, я не смог сдержать улыбку. А ты знаешь, Кира, система только что сказала, что я угадал». «Что?» прямо так и сказала. Она скептически подняла бровь. Ну, технически она просто добавила мне 5 пунктов интеллекта, но я предпочитаю думать, что это ее способ сказать «молодец», догадался. То есть, она фыркнула, система не написала «поздравляем, вы разгадали тайну оазисов», а просто подкинула тебе немного мозгов, эй, я сделал обиженное лицо, между прочим, целых 5 пунктов, это как минимум 2,5 правильных вывода. Мы оба рассмеялись, и на мгновение стало легче, даже окружающий нас хаос из монстров и надвигающийся пожар показались чуть менее пугающими. Ладно, умник с повышенным интеллектом, Кира толкнула меня плечом, и что нам теперь делать? Очевидно, что эти создания тут надолго не задержатся. Как только пожар пройдет, они разбредутся обратно по своим территориям. Согласен. Вопрос в том, что нам делать с порталом. Стрелка явно указывает на него, значит, это наша цель. И как мы до него доберемся? Она обвела рукой море монстров внизу. Даже вскрыть и пройти через такую толпу. Знаешь, я почесал затылок, может быть, мой повышенный интеллект подскажет что-нибудь. А нет, простонала Кира, теперь ты не упустишь случая это упомянуть. Да, конечно. Не каждый день получаешь официальное подтверждение своей гениальности от системы. 5 пунктов интеллекта – это вряд ли гениальность. Эй, не порти момент, я только что разгадал тайну оазисов. Ты выдвинул теорию, которую система сочла не совсем глупой. А по-моему, она была впечатлена моей проницательностью. Мы продолжали шутливо пререкаться, но оба понимали, это просто способ снять напряжение перед тем, как придется принимать сложное решение. Потому что рано или поздно нам придется спуститься туда, в это море монстров, к порталу, к которому так настойчиво ведет меня стрелка. А пока мы стояли на краю скалы, наблюдая за этим невероятным зрелищем, и я пытался придумать план, желательно такой, который не закончится тем, что нас сожрут, затопчут или порвут на куски. И почему-то казалось, что даже 5 новых пунктов интеллекта тут могут не помочь. Я внимательно изучал рельеф скалы, прикидывая возможные пути спуска. В принципе, используя скрытое перемещение, спуститься вниз не представлялось чем-то невозможным. Уступы и выступы располагались достаточно удобно, чтобы использовать их как промежуточные точки. Но что дальше? Как добраться до портала через это море извивающихся тел? И главное, почему именно сейчас? Этот вопрос не давал мне покоя. Ведь можно просто подождать, пока пожар обойдет долину стороной, земля остынет, и все эти твари разбредутся по своим территориям, а потом спокойно подойти к порталу и уничтожить его, как мы делали раньше. И тут меня осенило еще одной мыслью, а зачем вообще система подталкивает нас к уничтожению порталов? Да, мы делаем это, чтобы помешать разрушителям, ограничить их экспансию, защитить другие миры, включая мой родной. Но ведь эти порталы, эти храмы, их создала сама система. Почему она помогает нам уничтожать то, что сама же построила? Кира молча стояла рядом, не прерывая мой мыслительный процесс. За время наших приключений она научилась понимать эти моменты, когда я погружаюсь в размышления, лучше не отвлекать. Одно неверное слово и мысль, словно испуганная птица, упорхнет безвозвратно. Я продолжал изучать местность, постепенно выстраивая в голове маршрут. Вот этот выступ, потом тот карниз, затем небольшой уступ. Прыжок, 15 секунд ожидания. Снова прыжок. Картина постепенно складывалась в голове, как детали мозаики. Наконец, приняв решение, я протянул руку Кире. «Готово?» Она молча кивнула, крепко сжимая мою ладонь. Первое перемещение забросило нас на широкий карниз метрами 10 ниже. 15 секунд показались вечностью. Второй прыжок, на узкий выступ, едва вмещающий нас обоих. Третий, по диагонали, к расщелине в скале. Прыжок за прыжком мы спускались все ниже. Каждое новое место требовало предельной концентрации, одна ошибка могла стоить нам жизни. Снизу доносилось шипение, рычание и другие звуки, от которых стыла кровь в жилах, но мы старались не обращать на них внимания. После очередного, наверное уже 10-го или того больше прыжка, мы оказались на небольшом скальном козырьке, нависающем над долиной метрах в 10 от земли. Отсюда открывался прекрасный вид на портал и окружающий его живой ковер из монстров. И, честно говоря, с такого расстояния это зрелище впечатляло еще больше. «И что теперь?» – прошептала Кира, крепче прижимаясь ко мне. Я посмотрел на портал, на стрелку, упрямо указывающую на него, на яйцо в инвентаре, которое теперь пульсировало так сильно, что его вибрацию можно было почувствовать даже сквозь интерфейс. Все эти детали складывались в какую-то картину, но я никак не мог ухватить ее целиком. Теперь я глубоко вздохнул. Нам нужно понять, почему система так настойчиво требует от нас уничтожить этот портал именно сейчас, когда вокруг него собралась, кажется, вся элита местных монстров, а внизу существа продолжали пребывать, и каждое новое создание было причудливее предыдущего. И где-то на краю сознания билась мысль, а что, если порталы создавались системой не для разрушителей? Что, если у них было совсем другое предназначение? Глава 20. Сколько ни готовься морально, сколько ни убеждай себя, что придуманный план единственно верный, что все просчитано правильно, что даже интуиция подсказывает, все должно получиться. Но как же жутко делать первый шаг, особенно когда знаешь, малейшая ошибка, любой неучтенный фактор, и мы трупы. Причем очень быстрые трупы. Эти создания внизу вряд ли оставят от нас хоть что-то для посмертного восстановления. Ну, я глубоко вздохнул, крепче обнимая Киру, понеслась, нежно чмокнув ее в макушку. Может быть, в последний раз, мелькнула предательская мысль, я активировал перемещение, мир смазался, и через мгновение мы оказались на вершине одной из колонн, окружавших портал, точнее, на том, что от нее осталось. Разрушенная временем или чем-то еще, колонна представляла собой жалкое зрелище. Ее вершина была сколота таким образом, что места хватало только чтобы поставить одну ногу, да и то носок и пятка свисали в пустоту. Я балансировал, почти не дыша, одновременно удерживая Киру и пытаясь не свалиться. «Идиот», — беззвучно прошептала она, увидев, в каком мы положении. «Чекнутый идиот». Ситуация и правда была специфическая. Представьте, стоит полуразрушенная колонна, на ее покосившейся вершине балансирует на одной ноге человек, прижимающий к себе девушку. Внизу море чудовищ, способных порвать нас на части за секунды. И нужно продержаться 15 секунд, не шелохнувшись. Конечно, Кира весила совсем немного, максимум полсотни килограммов, с моими характеристиками удерживать такой вес не проблема, но вот сохранять равновесие в такой позе, когда любое неверное движение грозит падением, это оказалось сложнее, чем я предполагал. 15 секунд растянулись в вечность, я чувствовал, как подрагивают мышцы от напряжения, как ветер пытается столкнуть нас с этого ненадежного насеста. Наконец кулдаун закончился, и я активировал следующий прыжок. На этот раз мы приземлились на вершину сколотого валуна. Площадка была чуть больше, и Кира смогла встать на ноги, но, буквально в метре от нас копошились существа такого уровня, что у меня волосы встали дыбом. 45-й, 50-й, даже 55-й уровень, и это создание, каждая из которых выглядела как ожившая иллюстрация из книги кошмаров. Кира дышала рвано, с паузами. Я чувствовал, как колотится ее сердце. Монстры внизу были настолько плотно прижаты друг к другу, что казалось, будто они лежат в несколько слоев. Одно неверное движение, и нас заметит. А если заметит один? 15 секунд истекли, и я снова активировал перемещение. На этот раз целью была еще одна колонна, но когда мы оказались рядом с ней, я понял, все гораздо хуже, чем казалось сверху. Ее вершина была срезана словно гигантским мечом, абсолютно ровный срез, на котором невозможно было устоять. Единственное, что я успел сделать, ухватиться свободной рукой за край. И вот теперь мы висели над морем монстров, держась на одной руке. «Только не говори», — прошептала Кира мне на ухо, — «что это часть плана». «Конечно, часть», — выдохнул я, чувствуя, как немеют пальцы. «Просто очень спонтанная часть». Внизу проползло существо, похожие на помесь крокодила с пауком. Его спина была буквально в полуметре от наших ног. Я задержал дыхание, молясь всем богам, чтобы оно не посмотрело вверх. 14 секунд. 13. Рука начинала дрожать от напряжения. Да, у меня высокие характеристики, но висеть на одной руке, удерживая еще и Киру. 12 секунд. 11. Существо внизу остановилось. Его суставчатые ноги царапнули камень. 10 секунд. 9. 8. Я почувствовал, как по виску стекает капля пота. Только бы не сорваться. Только бы дотянуть до конца кулдауна. 7 секунд. 6. 5. Тварь внизу подняла одну из своих паучьих конечностей. Почесала крокодилью морду. 4. 3. 2. Кира прижалась ко мне крепче, готовясь к следующему прыжку. А я молился, чтобы хватило сил удержаться эти последние секунды. 1. Существо внизу начало поворачивать голову вверх, и в этот момент перемещение готово к использованию. Никогда еще это системное сообщение не радовало меня так сильно. Перемещение активировалось в последний момент, когда монстр внизу уже почти упер в нас взгляд. Я решил прыгнуть по диагонали назад, хотя следующая точка была впереди, но она находилась на пределе дальности умения. А в нашей ситуации рисковать было нельзя, одна ошибка, и мы окажемся в пасти у какого-нибудь из этих созданий. К тому же, скрыт работал просто идеально. Я почти физически ощущал, как невидимость окутывает нас плотным коконом. Может быть, страх заставил умение работать на 200% от обычной эффективности. Мы приземлились на очередную колонну, и впервые за последние минуты под ногами оказалась нормальная площадка, достаточно широкая, чтобы мы оба могли встать в полный рост. После акробатических этюдов на предыдущих точках это казалось настоящим люкс-отдыхом. Я не удержался и потянулся, разминая затекшие мышцы. Плечи ныли от напряжения, все-таки висеть на одной руке, удерживая еще и Киру, было тем еще испытанием. Но именно в этот момент колонна под нами издала странный звук, не то треск, не то скрип. 5 секунд до восстановления перемещения, треск усилился, и к нему добавилась легкая вибрация. Такая, знаете, которая бывает перед тем, как что-то большое и тяжелое обрушивается вниз. 3 секунды. Под площадкой, на которой мы стояли, начали расползаться трещины. Мелкие камешки посыпались вниз, как первые капли перед ливнем. Я почувствовал, как конструкция под нами начинает крениться. 1 секунда. Кира вцепилась в меня мертвой хваткой, и я активировал перемещение за мгновение до того, как площадка окончательно раскололась. Мы оказались метрах в 20 от портала, зависнув на очередном архитектурном элементе храма. Позади раздался грохот, площадка, где мы только что стояли, рухнула вниз, судя по звукам и последовавшему реву, приземлившись кому-то на голову. 15 секунд, нужно продержаться еще 15 чертовых секунд. Внизу началось движение, монстры заметались, пытаясь понять, почему вдруг камни начали падать им на головы. Некоторые из них издавали рычание, от которого кровь стыла в жилах. 10 секунд. Существа пришли в движение, как потревоженный муравейник. Одни задирали головы вверх, принюхиваясь к воздуху, другие начали метаться из стороны в сторону, создавая волны в этом живом море монстров. 5 секунд. И тут одно из созданий, помесь мантикоры с чем-то, чему я даже название придумать не мог, повернуло голову точно в нашу сторону. Его глаза, светящиеся зловещим красным светом, уставились прямо на нас. На мгновение время словно застыло, а потом тварь издала такой рев, что у меня зазвенело в ушах. Несколько находившихся рядом существ мгновенно среагировали, их огромные тела развернулись в нашу сторону, и они двинулись к нам, расталкивая других монстров. 1 секунда.